Глава третья. В понедельник я подсел к Конни. Почти всегда, когда я подсаживался к Конни, она начинала мазать руки увлажняющим кремом. Я внимательно наблюдал, как она растирает руки. Они были похожи на двух смазанных маслом зверей в брачном танце. У Конни было много единомышленников. Чуть ли не в каждом офисе люди держали на рабочих столах баночки и тюбики с кремом. Чуть ли не в каждом офисе тем утром люди начинали мазать руки. Я же никак не мог просечь фишку. Не сечь фишки — это невыносимо. Однако я категорически ее не сек. Примкни я к рядам любителей увлажнения кожи, быть может, в моей жизни появилось бы множество маленьких незаметных радостей, и я бы, наконец, перестал быть несчастным циником-изгоем. Но нет. Я не мог просечь фишку, сколько ни бился. Ненавижу это ощущение влаги на руках, даже когда весь крем давно впитался в кожу. У меня нет никакого желания предаваться этому полезному или бессмысленному, но в любом случае неприятному занятию. По-моему, это отвратительно. Крошечная капля крема на кончике дозатора. Отвратительно. Но в том-то и вся фишка. Почему я вечно смотрю на других со стороны? Почему я всегда аутсайдер? Как я уже сказал, у Конни было множество единомышленников. Сотрудники медицинских клиник, юридических контор и рекламных агентств, промышленных предприятий, верфей и капитолиев штата, даже лесничеств и военных частей, все они мазали руки кремом. Они хранили некую общую тайну. Я был в этом уверен. Они хорошо спали по ночам, играли в софтбол. Они гуляли в мягких сумерках и рассказывали друг другу о событиях минувшего дня, а рядом бежала собака. Это приводило меня в ужас. Их беспечная праздность приводила меня в ужас. Такая непринужденная, такая естественная. И всякий раз я спрашивал себя, откуда эта мания? Это неудержимое желание мазаться кремом в течение рабочего дня? Руки Конни танцевали и спаривались, распределяя тонкую пленку влажного лосьона по поверхности кожи. В самом деле это выглядело так гротескно и непристойно, что заниматься этим следовало лишь наедине с собой, хотя бы в уборной. Да и зачем? У Конни прекрасные руки. Стариковские руки требуют крема. Это видно даже невооруженным глазом. Они покрыты печеночными пятнами, они костлявые, кожа на них истончилась, сохлась и натянулась, они умирают. Однажды, сидя напротив Эбби у стоматологического кресла, я показал ей пальцем на руку пациентки. Глаза у нее были закрыты, а рот разинут, и спросил: «Конни с этим пытается бороться?» «Эбби есть Эбби. У нее не может быть сомнения на такой счет. А если и может, со мной она ни за что не поделится. Порой мне кажется, что Эбби только и ждет, когда меня хватит удар. Тогда она, наконец, выговорится. Мои закатывающиеся глаза, перекошенная физиономия, истекающая изо рта слюна, придадут ей уверенности, и, валяясь на полу, я услышу о себе всю правду без прикрас и купюр». Не переставая сверлить зуб пациентки, я спросил Эбби: «Вы увлажняете кожу, Эбби?» Она молча посмотрела на меня, словно бы говоря: «Увлажняю ли я кожу?» По всей видимости, это очень важно — регулярно смазывать руки кремом. И не только руки. «И не только руки!» «О, какая чушь собачья срывается порой с моих губ! Идиотская, невинная чушь, которую так легко неверно истолковать! Эбби никогда бы мне этого не сказала, но, разумеется, именно так она и подумала. Мы оба подумали. да и старая корга в кресле тоже. На каком-то этапе увлажнения руки Конни переключались на более низкую передачу. Лихорадочная возня сменялась нежными и плавными, осознанными движениями. Она достигала того момента, когда крем впитывался в кожу, переставал быть мерзкой жижей и теперь не способствовал скольжению, а замедлял его. Конни уже не просто размазывала крем. Она тщательно напитывала им кожу, обрабатывая каждый палец и каждую бледную перепонку между ними. Она складывала ладони вместе, точно в некой сладострастной молитве, а затем разъединяла, чтобы пройтись вокруг большого пальца. Все это она делала внимательно и терпеливо, как бейсболист, обрабатывающий маслом новую перчатку. В завершение Конни почти неосознанно производила несколько ритуальных бесшумных рукопожатий. Одна рука стискивала вторую, затем вторая — первую, затем наверху снова оказывалась первая и так далее и тому подобное. Любой свидетель этого ритуала ощущал неизъяснимую удовлетворенность от хорошо сделанного дела. Говорю без доли преувеличения. От этого зрелища у меня слезы на глаза наворачивались. Ну да, признаю. Я не испытывал бы такого трепета, будь на месте Конни большой рейнджер Джим. Именно Конни была причиной моих слез. Глядя на нее, я жалел, что не могу на более интуитивном и глубоком уровне проникнуться маленькими слабостями окружающих меня людей, слабостями, которые так легко отвергнуть, сочтя глупыми и тщетными ритуалами самоутешения. «Опять ты за свое», — сказала Конни, не глядя на меня. «В смысле?» «Пялишься на меня. Объективируешь». «Я тебя не объективирую. Ты всегда меня объективируешь и идеализируешь, а потом разочаровываешься, когда понимаешь, что я не совершенство, не богиня. В этом, по-твоему, моя вина. Знаешь, как это бесит?» «Поверь мне уж кто-кто, а я отдаю себе отчет, что ты несовершенство. А зачем тогда разглядываешь, как под микроскопом? Тебе самому не надоело? Особенно после заявления о том, сколь далека я от совершенства». «Раньше я считал тебя совершенством, но те времена давно остались в прошлом. Тогда перестань пялиться, пожалуйста». «Я хотел, чтобы ты рассказала мне про увлажняющие крема». «Про увлажняющие крема?» «Да». «Зачем ими мазаться?» «Это очевидно. Намазал руки и сразу почувствовал себя лучше». «А я не чувствую. Руки становятся липкими и мерзкими». «Просто крем надо втирать. Долго и тщательно. После этого сразу становится хорошо. Рукам. Ты их увлажняешь». «Но зачем?» «Все равно рано или поздно кожа истончится, усохнет и покроется печеночными пятнами. Главное, что ты делаешь с ними до тех пор». Конни, наконец, развернулась и шлепнула меня ладошкой по лбу, затем снова крутнулась к столу, обратила взор к Господу и вознесла руки в отчаянной мольбе. Это выглядело почти комично, если бы не тянулось так долго. «Выдави немного крема, хорошенько вотри и увидишь. Твоим рукам сразу станет лучше». «Лучше не буду». «Конечно, не будешь. А вдруг понравится? Не дай бог тебе понравится такое глупое занятие. Ведь рано или поздно руки все равно покроются пятнами и усохнут. Лучше вообще никогда не получать удовольствие, чем радоваться всю жизнь, а в конце все потерять». Я встал и ушел, но потом вернулся. «Ты мне не перезвонила». «Пол, перестань звонить мне по ночам». «Такое уж время суток. Я не в своем уме». «Время суток — лишь часть проблемы». «Я попытаюсь писать сообщение». «Да я ни разу в жизни не получала от тебя сообщений». «Потому что СМСки для детей. Ненавижу набирать СМСки. У меня от этого пальцы болят. Но я стараюсь, честное слово». «Какая разница, звонки или сообщения, Пол? В 3 часа ночи и те, и другие могут означать лишь одно». «Я звонил не для того, чтобы тебя вернуть. Ты же сказала, что мы остаемся друзьями. Друзья иногда созваниваются. Мы больше никогда не будем вместе. Никогда!» «И вовсе не для этого я тебе звонил». «А для чего?» «Бессонница. Опять». Она посмотрела на меня во второй раз. «Это больше не мои проблемы». Словечко «подкаблучник», наверное, подходит. Оно вызывает соответствующие образы. Сразу представляешь себе этакого размазню и тряпку, который на ночь снимает яйца, кладет их в тумбочку, словно зубные протезы, а сам укладывается под бок царицы Нефертити смотреть «Не спящие в Сиэтле». «Если это про вас, прекрасно! Благослови вас Бог! Обязательные спутники моих романтических увлечений — кровь, пот, лихорадка и перспектива оказаться за решеткой. Нет. Я не подкаблучник. Я бабораб. В очередной раз, попадая в рабство, я могу лишь надеяться, что выберусь живым. Как говорится, что меня не убивает, делает меня сильнее. Чтобы со свежими силами встретить очередной сокрушительный удар каблуком по яйцам, который наконец-то меня угандошит, быть баборабом значит приходить без звонка или звонить в любое время суток, признаваться в любви куда раньше, чем следовало, примерно на 2-м свидании, и в дальнейшем повторять эти слова чересчур часто, а если объект обожания настораживается, удваивать ставку, посылать ей цветы и фрукты, быть баборабом значит верить, что ты наконец-то получил все, чего тебе не хватало в жизни. Они заполняют собой огромную брешь, эти женщины, в которых я влюбляюсь, и я готов отдать им всю свою жизнь, всего себя, при условии, что они будут заполнять ее вечно. Страх утраты провоцирует меня на отчаянные поступки, после которых любая нормальная женщина опрометью бросается к двери. По-настоящему я попадал в рабство лишь 4 раза. И еще 50 раз не полностью или ненадолго. В 5 лет, в 12, в 19 и, наконец, в 36, когда в клинику устроилась 27-летняя Кони. Всякий раз, за исключением, пожалуй, самого первого, когда я был еще столь юн, что почти ничего об этом не помню, кроме ее имени Эллисон, беготни за ручку и безутешных рыданий под заваленными мусором трибунами, мне никогда не удавалось остаться самим собой, сохранить свою суть. Что делало меня мной? Учеба, Red Sox, сознательный и решительный атеизм. Все это бесследно исчезало, оставляя за собой... Что? Человек-то там был? Лично я его не видел. Я видел только одно сплошное беспредельное влечение. Девочка или женщина? Сперва Эллисон, затем Хитер Билайл, затем Сэм Санта-Кроче и, наконец, Конни поглощала меня целиком и полностью, так что в итоге я мог сказать о себе только одно. Я Пол, который любит Эллисон, или Пол, который любит Конни? Поначалу это им льстило. Разумеется, но все хорошее быстро умирало под градусом идиотских поступков, за которыми стояла нужда, ревность, безотчетное неукротимое восхищение и одержимость, пугавшая родителей и друзей. Все, что я высоко ценил до встречи с объектом страсти, куда-то отваливалось. И я, докучливый одержимый маньяк, становился не мил не то что девушке, но и самому себе. Ясное дело, отношения заканчивались довольно быстро. Про Эллисон вы уже все знаете. Больше я ничего не помню. Вскоре после смерти отца я влюбился в Хитер. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что полюбил не столько Хитер, сколько ее папу, тренера школьной бейсбольной команды, который ездил на пикапе и всем демонстрировал бугристые вены на могучих руках. И, конечно, я полюбил Хитер за удивительное, неведомое прежде удовольствие — влажный девичий язык. Я не мог представить, чтобы папа Хитер сидел часами в сухой ванне, глядя на желтеющую затирку между плитками, а потом мчался с ней в торговый центр и покупал 10 пар кроссовок, которые закапывал в яму во дворе многоквартирного дома, пряча их от миссис Билайл. Помню выходные по случаю президентского дня, которые я провел в гостях у Хитер. Мы целовались у нее в гараже, а во время обедов и ужинов я любовался венами на руках мистера Билайла, крутившего ручку переносного радиоприемника. Все закончилось очень быстро. В самом начале учебного года Хитер ушла от меня к мальчику с дурацкой стрижкой. Лишенный ее языка, первого языка, который мне довелось попробовать, открывшего мне чудеса и прелести человеческого рта и отчасти повинного в моем выборе профессии, я был потрясен, огорошен, раздавлен и зол, что сперва моего отца, теперь и мистера Билайла, отняла у меня некая непредсказуемая и непримиримая сила. Я поступил так, как на моем месте поступил бы любой. Прошел пешком дюжину миль до торгового центра, сел на заднее сиденье незапертой машины Билайлов, проехал с ничего не подозревающей Дуэньей еще дюжину миль, долго ждал в гараже подходящего момента, затем вошел в ее дом, нашел кладовку, помастурбировал там, уснул, а утром вышел прямо к семейному завтраку.